Он приказал страже: «Покажите мне царапины на его теле». Начальник стражи схватил Вана за шиворот и поднял на ноги. Два стража сорвали с него халат. Ван вскрикнул от боли. Рубцы на спине, нанесенные ему кнутом 3 дня назад, еще не зажили. Судья Ди увидел, что его грудь, руки и плечи покрыты синяками и глубокими царапинами. Он кивнул начальнику стражи. Стражники снова толкнули Вана на колени, не потрудившись даже набросить на его плечи халат. Судья Ди продолжил допрос. «Ты утверждал, что никто, кроме убитой тебя и портного Луна, не знал о ваших тайных встречах. Это довольно сомнительное заявление, ведь можно предположить, что случайный прохожий заметил, как ты влезал в окно, а ты не подозревал об этом?» «Перед тем, как выйти из дома портного, ваша честь», — ответил Сюцай Ван, — «я выглядывал из-за двери и прислушивался, не идет ли кто. Иногда приближалась ночная стража, и мне приходилось ждать, пока она пройдет. Потом я быстро перебегал улицу и скрывался в темном переулке рядом с лавкой мясника Сяо. Там я был в безопасности, ведь если бы кто-нибудь появился на улице полумесяца, я скрылся бы в темноте и остался незамеченным. Наиболее рискованным было взбираться по веревке, но тогда в окне появлялась чистая яшма, и если бы кто-нибудь оказался поблизости, она дала бы мне знак. Сюцай, крадущийся в ночи, как простой воришка», — усмехнулся судья. «Пример достойный подражания. Однако пошевели мозгами и постарайся вспомнить, не было ли случаев, когда тебя что-то встревожило». Некоторое время Ван размышлял, наконец неуверенно произнес: «Припоминаю, ваша светлость, что где-то 2 недели назад мне пришлось поволноваться. Прежде чем перейти улицу, я выглянул из-за двери и увидел проходившую мимо ночную стражу, начальник которой ударял в деревянную колотушку. Я дождался, пока они пройдут мимо, и совершенно ясно видел, как они заворачивают за угол. В самом ее конце, где фонарь освещает кабинет доктора Фана. Но не успел я проскочить в темный переулок, как вновь услышал колотушку стражей, причем совсем близко. Я в ужасе прижался к стене и спрятался в тень. Стук прекратился, и я решил, что стражники поднимут тревогу, приняв меня за вора. Но ничего не произошло, стояла мертвая тишина. В конце концов, я решил, что это эхо или собственное воображение сыграли со мной злую шутку. Я покинул свое убежище и дернул за веревку, свисавшую из окна чистой яшмы, чтобы сообщить ей, что я здесь. Судья Ди повернулся к советнику Хуну, стоявшему рядом, и шепнул ему: «Это новая деталь, запомни ее». Затем, сурово глядя на Сюцая Вана, он недовольным тоном сказал: «Мы тут с тобой теряем время. Как могла ночная стража так быстро вернуться?» Он обратился к старшему писцу: «Прочтите сегодняшние показания обвиняемого Вана, и пусть он скрепит их отпечатком большого пальца». Старший писец вслух прочел свою запись, и Ван подтвердил, что его показания отражены правильно. «Пусть поставит отпечаток пальца», — сказал судья стражи. Стражники вновь оторвали его от земли, прижали его палец к влажной тушечнице и велели поставить отпечаток на бумагу, брошенную судьей Ди к краю скамьи. Пока Ван, дрожа, исполнял повеление, судья Ди заметил, что у него холеные руки книжника и пальцы с длинными ногтями, как принято среди образованных людей. «Отведите обвиняемого в тюрьму!» — крикнул судья Ди. Он поднялся и, сердито тряхнув рукавами, пошел с помоста. Открывая дверь, ведущую в кабинет, он услышал позади ропот толпы. «Очистить зал! Очистить зал!» — выкрикивал начальник стражи. «Здесь вам не театр, где можно торчать и после представления. Ну, живей же! Или, может, вам еще чаю с пампушками принести?»